Мы здесь посовещались и подумали, что может сразу стоит раскрыть енормианам самую главную тайну наших поползновений в сторону Чальшага. Ведь они так до сих пор и не ведают, что нас туда влечет и тянет тысячелетиями. Наступила тишина и воцарилась долгая пауза. Монарху королевства драконов надлежало быстро обдумать это предложение и вынести решение. Хотя и так было понятно, что в самом ближайшем будущем все равно придется рассказать недавним врагам о сути затяжной вражды и кровавых схватках за никчемный для всех кроме драконов кусок предгорья. Догадывался король, что балары наверняка уже и эту тайну знают, так что все равно секрета как такого и не существует. Поэтому гораздо лучше было сразу сделать жест доброй воли и раскрыть некоторые карты. Заодно посмотреть, какой встречный шаг предпримет Энорме, когда узнает, что именно ценного у них находится под старинной крепостью. Хорошо, можете сразу раскрыть эту тайну, и я надеюсь, что люди вполне бережно отнесутся к нашему священному озеру. Будем ожидать, что наилучшим жестом доброй воли со стороны людей послужит законное разрешение на посещение озера нашими паломниками. В противном случае, может случиться только новая конфронтация. Кремон после такого разрешения только мысленно вздохнул с облегчением и также мысленно воскликнул. «Прощайся со всеми, с женой ты уже обслюнявился, так что можем вылетать, или у тебя еще вопросы?» Гишер еле сдержался и высказался тихим ворчанием, когда уже вылетали их дворца. «Как ты мне уже надоел, скорее бы от тебя избавиться!» «Спасибо, ты мне тоже очень нравишься», — отозвался невменяемый и напомнил. «Не забудь, что во время отдыха в девятке желудка у меня короткая встреча с другом. Дался тебе этот страж, не скажи, ведь Равешен был первым драконом, о котором я понял, что он добрый, честный и справедливый. Ага, и людей не ест, что ты хочешь этим сказать?» Гишер сначала ехидно рассмеялся, а потом пробормотал. «Жаль, наверняка самые вредные и самые вкусные». В девятку желудка летели двумя разными группами. Гишера сопровождало пятеро гвардейцев, и это звено шести крылатых первыми скрылось в высотах облачного неба, тогда как десяток баларов сопровождало только три дракона из состава долинных войск, которые выделяли при нужде парящим. Разумные растения летели сбитой стайкой гораздо медленнее драконов, и только этим было обусловлено их большое отставание. Но с другой стороны, им и отдыхать не приходилось, и как только они долетят до топорного хребта, как состоится их переброска на ту сторону. Гишер к тому времени хорошенько отдохнет несколько часов, и его даже обещали напичкать добавочными силами как в физическом, так и в магическом плане. По настоянию Спина на ту сторону он решил взять с собой трех коллег из местной братьи, а потом вместе с ними податься к Чальшагу. Хотя, конечно, и стремление увидеть всю свою родную стаю приятно будоражили обоих разведчиков. Практически всю дорогу Карак только и делал, тормошил своего друга различными представляемыми чудесами о событиях, прошедших за время их отсутствия. Само собой, что он припомнил и остальных соплеменников, которым Кремон в обоих обликах успел возложить обе руки на сферу и теперь фантазировал на тему, чего эти балары успели достичь в своем развитии. Спин философски поддакивал товарищу, да булькал на ходу радостным смехом. Оказалось, что баларам тоже присуща некоторая экзальтация и повышенное возбуждение при возвращении бомбой. Гишер прибыл в девятку, отпустил от себя пятерку сопровождения гвардейцев и сразу же сделал посадку на хорошо знакомом здании. При этом совершенно по-хозяйски рыкнув, есть кто дома, а увидев в проеме люка мелькнувшую женскую головку, приказал: «Саринель, накрывай на стол». Не успел он усесться на лавку, как с нижних этажей взлетела парочка драконов и встала на ноги сразу у стола. «Гишер, дружище», — обрадовался Равешен, обмениваясь ударами лап с гостем. «Не забыл таки, наведался. А это моя жена, Каташи, знакомьтесь». Кремон тем временем самым смиренным голосом, или что там внутри раздавалось у его носителя, попросил: «Слушай, дай мне с другом поболтать от души, а то через тебя так неудобно. И не сомневайся, я тебе потом все подробно перескажу из нашей беседы». Бойцу молнии ничего не оставалось, как согласиться, и он кулаком ударил себя по ноге, что уже давно считалось сигналом к разрешению перехватить управление всем телом. Невменяемый тут же радостно подпрыгнул, ощутив литую сталь чуть подуставших от перелета мышц, и поинтересовался в квартального стража: «А гримвин у тебя еще тот самый имеется?» «Все есть, тем более что мы еще и тот не допили. С тех пор берегу, как память о встрече с тобой. Да вон, Саринель уже и бочонок волочет». Действительно улыбающаяся служанка поставила на стол бочонок, полный всего на треть, несколько кружек и миску с фруктами. «Сейчас и все остальное будет», — пообещала она и опять проворно метнулась вниз. Через минуту на столе стояла большая миска с овощами и тарелка со свежим хлебом, а наливший к тому времени Гримвин хозяин поднял свою кружку. «За встречу!» «Постой!» Гишер подвинул еще одну кружку и подморгнул хозяину. Тот сразу понял и чуть плеснул для женщины. «Саринель, помнишь, как мы в первый раз познакомились и даже выпили вместе?» «Помню», — смутилась служанка. «Так давай и сейчас отметим мое возвращение. Если, конечно, уважаемая Каташа не будет против, скажешь тоже», — фыркнула дракониха. «Да мне эта женщина и так как сестра. Даже не знаю, как бы я без нее со всем хозяйством справлялась». «Ага, зато я знаю», — незлобиво огрызнулся страж. «Без твоей сестры я всегда оставался бы с деньгами, а так на вас никогда не хватает». Женские особи ничего не отвели, только многозначительно переглянулись и выпили налитые им порции. Затем Саринель проворно умчалась вниз, видимо, пошла нарезать знаменитый местный окорок, а выпившие еще по разу драконы слегка подзакусили и перешли к беседе. Дружба дружбой, но для Кремона очень важно было выяснить, на какой стадии находятся работы по расконсервации древнего оружия и смогли ли ученые восстановить похищенную им иглу. Тем более, что теперь он знал, что и как спрашивать, и никаких государственных тайн для такого героя не существовало. Поэтому он быстро перевел разговор в нужное русло и получил подтверждение ранее полученному известию от Рамсеса. Иглу восстановить не удалось, и зарядное устройство бездействует. Хотя, по мнению ученых, полностью восстановила свою работоспособность и постоянным гудением свидетельствует и циркулирующей где-то внутри страшной силе. Тогда Кремон поинтересовался, как обстоят дела с гигантской Литанрой, но что получил очень интересные и исчерпывающие сведения. Там тоже за этот год произвели тотальную чистку, и теперь древнее оружие может двигаться в стороны и менять угол наклона своей башни. Мало того, внутри ожили странные и таинственные изображения, которые являются ничем иным, чем немного утрированной картой всех территорий континента, расположенных к западу от Альтурских гор, в том числе и воды морей, простирающихся до западных островов, то есть по твердым убеждениям помогающих уже давно колобов, Литанра находится в рабочем состоянии и ей не хватает для стрельбы только зарядов. Только вот какой парадокс обнаружили оружейники двух раз. Уникальное оружие поворачивалось лишь на 180 градусов, и его никак физически невозможно было повернуть, например, в сторону той же Энорми. Для этого следовало выковырнуть из грунта все огромное строение и развернуть его в другую сторону со всем фундаментов. «Ты так интересно рассказываешь про это чудо», — признался Кремон. «Прямо самому захотелось взглянуть». «Так нет проблем», — неожиданно согласился Равешин. «Ведь у меня теперь совершенно другая должность. Я теперь, можно сказать, большой желудь, и передо мной открыты любые двери. Однако, и все благодаря нашей встрече, мены только теперь двигают по карьерной лестнице. Сам порой диву даюсь, за какие заслуги. Ведь пью Гримвин точно такими же дозами, больше не вытягиваю». «Не слушай его, Гишер, это он скромничает», — встряла в разговор Каташи. «Он как раз и делает карьеру потому, что перепивает самых заядлых любителей застолья. Я сама слышала, как бургомистр хвастался таким собутыльником и вещал, что лучшего приемника на свое место он не видит. Это старый вояка говорил в тот момент, когда уже и собственного носа от перепоя не видел. И как не стыдно вмешиваться в служебные дела своего мужа», — попытался пожурить свою жену Равешин. Только вот невменяемого поджимало время, и он приостановил начавшуюся семейную перепалку. «С удовольствием стану вашим судьей, но только после визита в ваш железный коготь Альтуры». «Полетели», и первым сорвался с крыши. Экскурсия в древнее оружие действительно привела его в восторг. Хорошо знакомый с подробными чертежами каждой мельчайшей детали обычной Литанры, он теперь с некоторым содроганием узнавал эти детали, увеличенные в тысячи раз. А уж сама труба ложемента, или вернее сказать направляющая заряда, привела его в истинный восторг. Причем нигде он не заметил и пятнышка ржавчины. «Здесь что, поменяли все детали?» «Почти ничего не меняли. Просто очистили от тысячелетнего слоя пыли, грязи и копоти. Ведь в незапамятные времена здесь тоже пользовались внутри этого сооружения кострами». «Послушай, но тогда получается, что все здесь сделано из радужного металла, того самого, который называют вечным. Так ведь и маленькие литанры из него сделаны. Но ведь тебя это не удивляет. Конечно, они ведь маленькие. А здесь ты только посмотри, сколько редчайшего металла. Причем наши современные ученые до сих пор не знают, из чего и как его выплавить». «Согласен, масштаб впечатляет. Но теперь возвращаемся домой, да нет, хотелось бы взглянуть и на чудесные картинки. Тогда спускаемся в самый низ. До сих пор никто не может понять, зачем их именно там разместили. Две огромные картины метр на метр каждая действительно могли удивить кого угодно. Стеклянная, чуть шершавая поверхность скрывала за собой действительно все территории материка в западном направлении. На левой виднелись явно знакомые береговые линии баронства Стали, Кремниевой Орды и Минсалании, ну и вся центральная часть материка. Тогда как на правой карте расположились западные районы Сарфидских долин, половина гиблых топий, все царство Огов вместе с Ледонией и остальные территории Орды. Сами картинки странно мерцали, словно магический свет пульсировал где-то у них во внутренностях, а на левой еще и маленькое пятнышко моргало красным светом. Кремон уже и уходить собрался, как вспомнил утреннее совещание у короля драконов и весь затрясся от возбуждения. А это что такое? Сопровождавший их дракон из научной братьи, равнодушно скользнул по картинке взглядом. Это, да вот уже недели две, как моргает, но у нас тут порой бывает такое, где-нибудь что-то почистим или восстановим, как оно мигать или гореть начинает, порой и гудит и свистит по разным дыркам, невменяемый чуть ли не прилип к древнему стеклу. Теперь еще один важный вопрос, эта мигающая точка с самого начала находилась в этом месте? Ученый ревниво проследил за когтем, который так до стекла и не дотронулся и только потом присмотрелся к изображению, удивленно хмыкнул и сверился с толстой тетрадью, лежащей на столе, а потом уверенно заявил, нет, она появилась, и начала мигать на самом берегу моря, ну, или почти на самом, а сейчас она, если прикинуть по масштабу, явно сместилась километров на 100 на восток. Кремон долго и не раздумывал, а тут же превратился во властного и опасного бойца молнии. По опыту он знал, что в этом случае остальные драконы выполняли его приказы без всяких рассуждений. Приказ – срочно отправить депешу в столицу со всеми рисунками карт как прежних, так и сейчас. Особо укажите на даты. Приоритет самой высокой государственной важности. Данные передать только Теуру Ирисовому, его заместителю Цашуну Ларго или непосредственно королю, и отныне усадить здесь постоянно дежурного, который будет вести непрерывную запись с изображения. «Хорошо», – засуетился ученый, – «сейчас все сделаем». Когда приземлились на крыше дома квартального стража, Каташи уже не было, хозяин опять налил, предложил тост, и когда Гримвин пролился в глотки, настороженно спросил, что случилось-то. Кремон пощелкал зубами, проглатывая манскат на закуску, и с печалью признался, проблемы, одни сплошные проблемы. Затем поднял взгляд на товарища, ты уж там проследи за отправкой депеш, а то знаю я этих деятелей науки, могут и напутать чего, а потом постарайся Цашуна встретить, скорее всего он именно и прилетит тут осмотреться. Хорошо, сделаю, как скажешь. А вот по поводу той красной точки, так это мне кажется и есть самая большая опасность с запада. Шаманы Кремниевой Орды раскопали какое-то колоссальное детище древних и теперь с помощью баларов тянут его к границе с баронствами. Хотят воевать, да мы их, как мячики порвем, расхрабрился Равешин. Сам хочу в это верить, но, по словам очевидцев, видевших этого титана, никаким оружием с ним не справиться. Придется к нему приблизиться заранее и хоть что-то выведать о его слабых местах. Практически через неделю, полторы, мы туда и отправимся вместе с баларами и людьми. Равешин какое-то время недоверчиво молчал, а потом выпалил. Возьмите и меня с собой, ты ведь знаешь, я не подведу. Хаем, Кремон, находящийся в теле дракона, почесал свой огромный носище. Почему бы и нет, я сейчас улетаю по делам, и мы сможем встретиться только в колецце или на месте сбора у моря. Но ты можешь сказать Цашуну, что я согласен на твое участие в отряде. Спасибо, со всей искренностью поблагодарил страж. Невменяемый посмотрел в сторону люка. Жена ругаться не будет, с каких это пор драконы отчитываются перед своими женами. Возмущенно пропыхтел Равешин, но сделал это почему-то чуть ли не шепотом. Видимо, просто не хотел преждевременно радовать благоверную предстоящей разлукой. Балары прилетели в Межгорье, когда уже начало смеркаться. Еще раньше предложили не рвать даром мышцы Гешера при перелете через сам топорный хребет, а облететь его сбоку, над постоянными постами пограничников, а уже потом вдоль невероятной возвышенности дотянуть до того самого места, откуда и устремились дракон с баларами в первый свой перелет в Альтурские горы. Но разведчики отказались от такого рискованного плана. Дело в том, что только на уровне самого центра топорного хребта велось постоянное дежурство в ожидании возвращения любого бойца из отправленной в тыл врага группы. И следовало выходить на посадку сразу же именно в этот пограничный форт. Потому как в другом месте могли Крылатого так встретить местные энтузиасты, что и на сумочку, обгорелая кожа бы не сгодилась. К тому же, именно в искомом форте имелась магическая связь прямиком со столицей. А те сведения, что приготовил Кремон, должны были достичь ушей короля и его первого министра как можно скорее. Все-таки теплилась надежда, что возле Чальшага успеют встретиться как минимум министра и при посредничестве баларов, дракона Гишера и лично Кремона, невменяемого в собственном теле, сделать первый, самый важный шаг навстречу друг другу. Надеяться на такое было очень глупо и наивно, если оглядываться на многотысячелетнюю историю кровавой вражды, но почему бы и нет, да еще и с теми уникальными рассказами о вполне нормальной цивилизованной жизни драконов, сведения о которых уже этой ночью должны отправиться в плоду, да еще и в свете последних военных угроз, которые идут с запада, поиск любого союзника весьма желателен. Наверняка и в Энармии, если не готовиться к войне, то уж точно насторожились за последний год по поводу наглого поведения ордынцев. Пока набирали высоту, Кремон пересказал свои впечатления от визита в Стальной Коготь Альтура и не скрыл и единого слова из своих разговоров и о сути отданного распоряжения. Гишер поведение человека в его теле одобрил полностью, разве что проворчал нечто невразумительное по поводу Равешина. «Ты против такого отменного воина в нашем отряде?» — попытался уточнить невменяемый. «Да нет, пусть летит. Просто жаль оголять городские кварталы. И так хулиганов и смутьянов развелось». «Неправда», — Равешин жаловался, что в последнее время все ведут себя тише баларов. «И кстати, как только пересечем верхнюю кромку хребта, отдавай управление мне, а сам отдыхай. Я лучше сориентируюсь в поисках форта. Кто бы спорил, я и сейчас готов, а то у меня слюна в пасти замерзает». Как и в прошлый раз, на верхотуре оказалось очень холодно. И когда Кремон принял управление над полуобмороженным телом, то чуть не заорал от ломящей тело боли. Запоздало подумав, что так, и сковырнуться можно в смертельной пике, из которого не выходит. На форт он спикировал на невероятной скорости и не размазался о бревенчатую стену только чудом. А потом, еле прошептал пересохшей пастью подскочившему к нему Эльмитолану: «Срочно мне горячего чая и писаря, и налаживайте срочную связь со столицей». В ту ночь 120 эльмитоланов, участвующих в цепочке срочной связи, так и не уснули. В плоду шла наиважнейшая и давно, с трепетом ожидаемая информация. Часть 16. И так бывает. Каретный состав мчался на бешеной скорости, но ничего интересного за окнами рассмотреть в темноте ночи не получалось. Тем более, что почти весь путь пролегал по тоннелям, в которых только изредка мигали магические светляки. Иногда, правда, состав проносился над жутко разверзшимися пропастями или сквозь участки густого леса, но все равно такое путешествие могло показаться скучным. При наступлении дня пейзаж за окном не изменился. Все те же мрачные стены тоннелей да порой освещенные пустоты небольших пещер. Там замечалась некоторая жизнь то ли проходчиков, то ли шахтеров, да только без желанных подробностей. Поэтому, когда маленький Таги прибежал в купе с членами миссии, графиня Аката постаралась скрыть раздражение со всем присущим ей дипломатическим тактом. «Уважаемый Татил, когда же мы увидим обещанные вами красоты? Нас совсем одолела бессонница из-за томительного ожидания. Дорогая Агния, я ведь как раз по этому поводу вас и побеспокоил. Через четверть часа мы прибываем на один из каретных портов возле нашей столицы. Там, к сожалению, особо любоваться тоже нечем, поэтому сразу пересаживаемся в специальные смотровые кареты с высоты птичьего полета, по расположенной на стальных шпилях железной дороги, прокатимся над Великим Парнгардом. После этого по вашему пожеланию посетим парочку самых интересных для вас мест и пообедаем в консульстве Энарми. Отдыхать от полученных впечатлений будете уже в пути к западной границе. Большим количеством времени мы, к сожалению, не располагаем, а то бы вам устроили более подробную экскурсию, скажем так, дней на пяток. Не сомневаюсь, что тут и 10 дней не хватит, особенно если припомнить все те невероятные чудеса, о которых в последнее время рассказывают по всему миру. Но вы не расстраивайтесь, уважаемые дамы и господа, — Татил многообещающе потер своими ручками, На обратном пути мы для вас приготовим самые потрясающие зрелища и представления, а пока просто ознакомительная экскурсия». Мальвика не могла промолчать, ей хотелось и в этих делах показать некоторую осведомленность. «Мы поедем над городом по той самой дороге, что и Кремон. Конечно, другую вроде, как и смысла нет строить. Тогда я сяду впереди всех, потому что он рассказывал, что там страшно более всего». «Да, значит, ты хочешь убить в себе боязнь высоты?» «Давно мечтаю, и уже достигла определенных успехов. Могу пройти по краю крыши высотного здания почти без напряжения. Однако, милая, не стоит так рисковать», — всполошилась графиня. «Мало ли что может случиться». Девушка прильнула к плечу женщины-дипломата и заговорщически зашептала: «Агния, вы боитесь высоты? Тогда садитесь со мной в самый первый ряд. Я научу бороться с врожденными фобиями. Ну да, не хватало мне еще разрыва сердца. Вдруг я до такой степени испугаюсь? Ничего страшного. Просто закрывайте глаза и держитесь за мою руку». «Ладно, ладно», — заулыбалась графиня, — «настолько высоты я не боюсь, так что обязательно составлю тебе компанию. Ведь нам просто по должности положено не пасовать, ни перед какими обстоятельствами». Таги сместился чуть в сторону, ближе к соседнему купе, и дал инструкции помощникам из дипломатической свиты и обоим баронетам Шиловски. «Ваша задача – вначале перегрузить весь багаж и подарки в другую, поданную для этого карету. Ну а потом вас тоже всех прокатит над Парнгардом и покажут наши достопримечательности. Естественно, что экскурсовода вы получите самого знающего и болтливого». Мирта явно успокоилась, хотя и не преминула ответить с некоторым ехидством: «Мы уже хотели напомнить, что наша руководительница без нашей охраны находиться не имеет права», — на что Татил ответил с нескрываемым укором: «Зря ты так, она и под нашей опекой не пропадет. Видела наших боевых сорфитов эльмитоланов?» На это хвастовство миниатюрного таги баронета только показательно скривилась. Состав тем временем стал ощутимо сбавлять скорость и, уже уходя, Татил предупредил дипломатов: «Как только остановимся, жду вас на выходе». Практически никому не хотелось менять одежду, да никто такую смену не оговаривал, поэтому все прильнули к окнам и попутно слушали интригующие рассказы Мальвики о тех приключениях, которые довелось пережить невменяемому в глубоких подземельях Райского каньона, о таинственном сопле и неприступном пороге, ведущем в планетные глубины, о гибели воинов сопровождения и о том, как сумасшедший герцог Батичи захватил Кремона в плен и пытался выведать имена несуществующих предателей сорфитских долин, что из всего этого получилось, и как специальные подразделения сорфитов и таги прорвались в подземный город сепаратистов и освободили пленника. На последних минутах маркиза Бориза успела кратко поведать и всю историю возникновения политического противостояния из-за нарушенного наследования в обладании короны, и о том, что именно Растил Батичи вот уже 300 лет так и является единственным неуловимым внутренним врагом королевства. И уже на перроне один из герцогов, пораженный, как и все, таким обилием подробной информации, спросил: «Откуда вы все это знаете, ваша светлость? Несмотря на внешнюю молодость, вы меня просто покорили такими фундаментальными знаниями». «Ничего сложного, ваше сиятельство», — зарделась от комплимента Мальвика. «Просто мне было жутко интересно, почему и как здесь все происходит. Ну и при тщательном изучении библиотеки Каменной Радуги я старалась собирать все упоминания о внутренних аномалиях нашей планеты, в том числе и о сопле». Внимательно прислушивающийся к разговору Рафазилай фыркнул с явным недоверием и укоризной: «Мальвика, тебя послушать, так придется некую Бориза сразу назначать руководителем проекта по всем исследованиям сопла». «Нет, спасибо», — совершенно серьезно ответила девушка, — «но сейчас передо мной стоят совсем другие задачи». Сорфит не выдержал и одобрительно рассмеялся в своей оглушающей манере: «Молодец, девочка, ты нигде не пропадешь, кто бы сомневался», — вторила ему еле слышно графиня Аката. Успевший раньше всех добежать до экскурсионной кареты Татил стоял на сиденье и выкрикивал из окна: «Вот вы и пришли, уважаемые дамы и господа. Прошу рассаживаться соответственно симпатиям и внутренним пожеланиям». Карета выглядела совершенно одинаковой с двух сторон, а кое-какие сиденья были развернуты, поэтому Мальвика сразу спросила: «Где будет передняя часть?» «Вот с этой стороны», — Рафа услужливо придерживал дам под ручки, пока они входили вовнутрь. Потом пропустил мужчин-дипломатов, а сам расположился в средней части прозрачной кареты на удобном лежаке и лихо гаркнул: «Татил, трогай». Маленький Татил прямо возле своего места налег на маленький рычажок, карета загудела, используя магические движители, и стала набрать скорость. И когда она стала довольно порядочной, людей неожиданно ослепило мягкое свечение Занваля. При этом у всех одновременно вырвался возглас панического восторга. Хоть все помнили подробный пересказ имеющихся здесь чудес и предполагали увидеть под ногами разверзшуюся пропасть, но действительность превзошла все ожидания. Далеко внизу простирались густые леса, а вдаль, на 20 километров, во всем своем великолепии простирался знаменитый Райский каньон. С того самого времени Татиластик говорил без умолку, разве что изредка его дополнял своим басом Рафазилой. Опытные экскурсоводы подробно рассказывали о каждом примечательном строении, парке или монументальном произведении искусства, а люди восторженно молчали, да изредка подтягивали отвисшие челюсти, чтобы сглотнуть, смачивая судорожным глотком слюны пересохшие горло. Апофеозом и кульминацией воздушной экскурсии стал проезд вдоль всемирно известного лазурного водопада. Сидящие впереди женщины даже обнялись от бушующих в них эмоций, так их потрясло монолитное падение миллионов кубометров ревущей и пенящейся воды. Рев, грохот и легко ощутимая вибрация мешала хорошо слышать, поэтому, немного отдохнувший Татил продолжил свои подробные комментарии, как только водопад стал удаляться за кормой кареты. Как вы, наверное, знаете, в нашем королевстве тоже найдены выходы древних тоннелей, которые предположительно являются частями единого великого пути. По крайней мере, Кремон невменяемый утверждал именно такой вариант расположения. С нашей стороны тоннели закупорены намертво всей неразгаданной до сих пор массой сопла и магических полей его окружающих. Именно поэтому никак не удается произвести отток воды из древнего сооружения. Хотя и в случае осушения тоннелей пользоваться ими будет проблематично, потому что концы выходят прямо в сопло и придется бурить гигантские по величине и невероятные по сложности обводные тоннели. Но почему бы вам не договориться с герцогом Батичи? Вдруг спросила Мальвика. Хоть он и сумасшедший, но зато знает о структуре сопла больше всех остальных. Вот именно, что неадекватность его ума и мешает нам нормально договориться. Как ни удивительно, но у него до сих пор имеются сторонники, которые продолжают регулярно пакостить с того самого момента, когда все сепаратисты окончательно скрылись за порогом сопла. Поймать никого не удается, и создается впечатление, что все они там, в подземельях окончательно с ума посходили. Графиня Аката оторвала свой взгляд от скрывшегося в тумане водопада и неожиданно спросила, а нельзя ли взглянуть на это ваше чудо? Я ведь по первому образованию геолог и тектоник недр, и мне просто до колик в животе хочется полюбоваться на висящие в планетной левитации горы. Таги переглянулся с Сарфитом и пожал своими плечиками. Да особых проблем с посещением нет, там и так порой от любопытных не протолкнуться. Разве что к порогу подходить не рекомендуется, потому что отдача иногда бьет спрессованным воздухом настолько сильно, что зазевавшиеся исследователи размазываются по стенам. Но ведь существуют признаки отдачи. Возмутилась такой неосторожностью Мальвика. Разве никто за ними не следит? Дисциплинированные исследователи следят и проводят соответствующую и своевременную эвакуацию. А вот безалаберные страдают. Понятно, подвела итог Агния. Но нам хватит и самого сопла. Поэтому, если мои коллеги не возражают, она повернулась к мужчинам, ожидая их волеизъявления. Может, кто и возражал, но интересно было всем, поэтому самый галантный ответил за своих товарищей. Ваше сиятельство, кавалеры просто обязаны следовать за дамами. Вдобавок хочу напомнить, что и мы обожаем рассматривать все самое таинственное. Спасибо, Луви. И вам, господа. Затем повернула голову к Татилу. Как это будет выглядеть, и что от нас требуется? Через четверть часа закончим воздушную экскурсию. Потом проедемся полчаса на другой карете, и сможете лицезреть сопло во всей красе, без всяких предварительных условий и договоренностей. А сейчас полюбуйтесь еще на несколько самых примечательных сооружений. Видите огромный фонтан с разноцветными струями? Это наш водяной фейерверк, а парк вокруг него с каналами – самое любимое место отдыха горожан. Да вы и сейчас их можете заметить на пляжах, если хорошенько присмотритесь. Дипломаты отозвались на увиденное чудо, новой бурей восторженных восклицаний. После того, как переселив совершенно другую, более закрытую карету рассматривать в тоннелях стало нечего и разгорелся жаркий спор дискуссии о том, что же собой все-таки представляет планетарная аномалия под названием сопло. Естественно, что доказывали и спорили в основном Татил и Рафа, а вот лучше всех осведомленная по этой теме Мальвика лишь довольно грамотно подкидывала в костер прений палки противоречий, до бревна недоказанных утверждений. Дошло до того, что Тагис с Арфитом изрядно рассердились и в горячке спора совершенно забыли, что перед ними не равный им по возрасту оппонент, а хрупкая и юная представительница другой расы. Настолько они раззадорились и теперь всеми силами и знаниями пытались доказать только свою правоту. И только полная остановка заставила титулованных экскурсоводов вспомнить о правилах хорошего тона. «Ох, извините, мы тут слишком ударились в ненужную полемику. Ну что вы, наоборот, мне было очень интересно послушать всю вашу перепалку», — улыбнулась графиня. «Благодаря ей, я теперь совершенно отчетливо представляю, что мне предстоит увидеть, и частично, как оно все взаимодействует между собой». Вся группа вышла в ярко освещенный тоннель, который метров через 40 стал расширяться в огромную пещеру. Потом вообще резко раздался в стороны и оборвался. А дальше, через пропасть полукилометровой глубины тянулись перекинутые мостики сразу нескольких, отличных по ширине и прочности конструкций. По другую их сторону виднелся 100-метровый в диаметре обод ярко-красного камня, из центра которого и выходило пульсирующее мерцание. Сопло, ступивший первым на самый легкий подвесной мостик Татил, стал раздавать инструкции. Вот этот, самый широкий, для тяжелых сарфитов. Но они вообще не боятся высоты, несмотря на громадные размеры их тушек. Поэтому их мосты, без перил, для людей в последнее время специально построили вот эти, так что смело можете переходить к соплу по ним. Глядя, с какой заинтересованностью и восторгом гости осматриваю пещеру, он самодовольно хохотнул. «И как вам здешнее зрелище?» «Впечатляет», — только и прошептала графиня. «Прямо под нашими ногами, на глубине 540 метров расположен порог, преодолев отдачу которого и можно проникнуть в подошву всего сопла. Увы, пока это не посильно нашим мудрецам, но раз существуют прецеденты, решение обязательно со временем будет найдено. Здесь ничего не рухнет», — опасливо втянув голову в плечи, спросил один из дипломатов. Раф Азилай к тому времени проворно преодолел свой мостик и развернулся на другой стороне. За всю историю наблюдений ни от конуса каменного сопла, ни от окружающих его пещер не отвалилось даже маленького обломка породы. Так что здесь смело можно передвигаться без зонтика. Мальвика. Он немного обеспокоился тем, что девушка совершенно безбоязненно прошла над пропастью первой и теперь приближалась непосредственно к соплу. К свечению рекомендуется подползать на животе, и тогда можешь смотреть вниз сколько угодно. «Да я только загляну и оставлю себе до края как минимум полметра», — пообещала маркиза и в самом деле остановилась, не доходя до края обусловленное расстояние. Затем, заглядывая вовнутрь планетарного чуда, забормотала в экстазе. «Ух, ты, там и правда разноцветные завихрения сменяются полным мраком. Красотища! И стены, кроваво-красные с желтыми пятнами, и жилки зеленые». Осознав, что за такую отчаянную девку опасаться не стоит, оба экскурсовода повернулись к остальным гостям, которые маленькими шажками передвигались по своим мосткам, крепко вцепившись в перила. Татил поднял свою ручку и указал на свод. «Наверху находится самое прекрасное по световому насыщению цветовое панно, которое нарисовала природа. Конечно, люди не могут видеть все краски спектра, да и мы тоже. Только драконам, как не так давно выяснилось, подвластны все оттенки цветовой палитры. Но то, что вы видите над своими головами, считается плодом тысячелетней деятельности того самого мерцания, которое исторгает из себя». В этот момент, где-то далеко внизу неожиданно послышался шум и удар грома, и в следующее мгновение вся пещера сопла легонько содрогнулась. «Отдача!» — истерически рыкнул Рафа, изворачиваясь всем телом и пытаясь ухватить силовыми щупальцами мелькнувшие на гребне тело. После этого он, одновременно с Татилом, подбежал к краю сопла, но последние полтора метра преодолели более осторожно, ползком, и оба успели заметить мелькнувшие в радужных вихрях тело маркизы Бориза. Сзади послышался скорбный стон графини Агнии Акаты, и надолго наступила полная тишина. В сарфитских долинах не принято оплакивать погибших долгими стенаниями и бессмысленными слезами. Тем более, что недвижно лежащие на самом краю сопла Рафа и Татил никак не могли поверить в случившуюся глупую гибель своей близкой знакомой. Они долго всматривались в клубящиеся на глубине марева и даже попробовали прорваться вниз отделенными сознаниями, но как всегда в подобных случаях их сразу отбросила неведомая сила, и только после этого они начали еле слышно переговариваться. «Бесполезно, я и не сомневался. И что теперь будет? Вполне заслуженные неприятности на наши головы. Ну тут мы ничего не смогли сделать, она уже взрослая и сама выбрала свою последнюю минуту в жизни. самовольно встала на самый край. А вот Коита нам этого не простит. Ты имеешь в виду Кремона? Так ведь она ему не жена и даже не невеста. Сомневаюсь. Слишком уж она при своей жизни по-хозяйски себя вела в каменной радуге. Ладно, что будет, того не миновать. Встаем и уводим отсюда дипломатов. А то так и окаменеют окончательно. После этого диалога Сарфит и Таги синхронно вздохнули и с тяжелыми думами стали отползать от сопла. Радостная суматоха. Спин и Карак спешили на самой максимальной скорости, стараясь опередить сразу два события. Во-первых, им не хотелось, чтобы их по дороге обогнал Кремон, благодаря своей скорости дракона, в два раза более высокой. Ну и во-вторых, они мечтали первыми принести в Агван весточку о благополучном возвращении группы. Но тут уже приходилось надеяться на то, что исплоды не сразу догадаются дать короткое сообщение в Агван. В первом случае им повезло. Информации у Кремона оказалось так много, что он вылетел в путь только при свете дня, и хоть его успели напичкать дополнительными силами, подстраховав беспосадочный перелет, все равно прибыл на Паласиев Луг только к позднему вечеру. А вот в столице оказались люди, свое дело знающие туго. Практически сразу, после первого часа начавшегося потока почты от далекого пограничного форта, кто-то из ответственных королевских помощников дал краткую депешу Давиду Сонному. Невменяемый вернулся в полном здравии. Начинайте подготовку к обратному переселению сознания. Что тут только началось. Никакие приказы обоих протекторов долго не могли наладить должный порядок, потому что в замке закрутился такой радостный и суетливый переполох, что толком никто не знал, за что хвататься и чем заниматься. Даже сами представители власти короля посматривали на создавшийся бедлам с довольными улыбками и веселыми голосами, только усугубляли общее предпраздничное настроение. А когда сталкивались между собой, то ни Хлеби, ни Давид не могли отказать себе в удовольствии пожать друг другу руку, пошлепать коллегу по плечам, а то и обменяться при этом набором ничего не значащих для дела фраз. К примеру, и как оно дышится? С трудом, дружище, с трудом. Но что интересно, да, хоть и с трудом, но радостно. Ох, ты какой, а ты как думал? Хорошо, что еще через 3 часа тот же ответственный помощник из столицы прислал новое сообщение. Для тела дракона ничего не готовьте, в нем останется его настоящий владелец. Изначально это придало еще большее ускорение хаотичному движению всех присутствующих, потому что теперь пришлось спешно давать отбой всем тем многим десяткам врачей Эльмитоланам, которых подняли с постели в близлежащих окрестностях и срочно вызвали в замок для правильной консервации в растворе тела дракона. Мало того, не понадобилось наполнять огромный бассейн внушительным количеством дорогостоящего раствора, а на это как раз и бросили все усилия колдунов, постоянно проживающих в замке. Теперь хватало набрать в подготовленные резервуары просто чистой воды, да на всякий случай прогнать ее сквозь огромный куб с крошкой из серебра. А так как освободилась масса рабочих рук, то некоторые затейники надумали подготовить встречу своего героя со специальными магическими эффектами. Протекторы выслушали их предложение, улыбнулись и с легким сердцем дали добро. Поэтому баларыни стали вестниками готовящегося праздника. Их самих уже ждали и встречали. Правда, в такой встрече были и свои прелести. Потому что еще за 10 километров до Клаковской гущи к 5 летящим на всех парах растений прибавился почетный эскорт из соплеменников в количестве сразу 200 особей. Причем сделано это было с невероятным эффектом и изобретательностью. Товарищи по стае притаились в лесной дубраве, а когда оба лидера и 3 их гостя из Альтурских гор пронеслись по небу, дружно взлетели, построились 2 красивыми ромбами и устремились с 2 сторон по следу. Карак первым заметил красивые ряды зеленых сфер и поставил об этом в известность своего друга. Похоже на парад, еще бы рассмотреть, кто им командует. Но когда ромбы поднялись чуть выше и стали нагонять уставших путников, Спин, летящий задом, радостно воскликнул: «Командовать парадом будем мы». И действительно, возвращение разведчиков к родным гнездам прошло триумфально. Они красиво, ведя за собой соплеменников словно 2 драконьих крыла, дали огромный круг над Паласиевым лугом, и только потом пошли на посадку, во двор замка. И в этот момент чуть в стороне взлетели в небо цветки разноцветных салютов, а колдуны устроили вокруг всего замка многоуровневую разноцветную радугу. Получилось настолько эффектно и зрелищно, что Спин с Карагом нисколько не пожалели, что так спешили. Ведь получается, что праздник устроили специально для них, а потом еще и на втором удастся побывать, когда в высоком небе покажется контур дракона. Если не проспят, потому что растения могли летать очень долго. Сколько, практически и установлено не было. Но вот во самой процедуре сна они нуждались точно так же, как и все разумные, и могли от недосыпания легко сбиться с траектории пути, а то и врезаться на полном ходу в вертикальную преграду. В общем, бодрствование в полтора суток для баларов не считалось пределом, но усталость сказывалась. И первый этап встречи с приветствиями и угощением прошел под немного заторможенные ответы главных виновников торжества. Потом им из стаи доставили некое возбуждающее средство, после которого спины карак взбодрились настолько, что смогли попеременно вести рассказ о прошедших с ними приключениях в Альтурских горах и наслаждаться самыми любимыми фруктами местной флоры. К тому же сумели дождаться прилета своего командира и полюбоваться повторными салютами и радугами. Их коллеги из Драконьего королевства незнакомое средство принимать не стали, а потому так и уснули, на приготовленных для них насестах прямо возле столов. То есть практически, когда дракон приземлился во двор великолепного замка, ему и рассказывать ничего не осталось, разве что маленькие, не особо существенные мелочи. К тому же с его первого слова оказалось, что дракон ничего пока и не собирается рассказывать о своих мытарствах. Когда Хлеби и Давид бросились к нему с криками «Кремон!» и попыткой обняться, крылатый выставил пред собой свои когтистые лапы и вежливо поздоровался. «Здравствуйте, меня зовут Гишер, и от самого форта я больше не намерен отдавать свое тело вашему любимому Кремону, хоть он мне и друг». Хлеби все равно сделал последний шаг и положил обе руки на плечи дракона. «Тем более рады тебя приветствовать, Гишер, потому что друг Кремона, и наш друг, меня зовут Хлеби, его, Давид, а вот это, бабу», воскликнул крылатый и оскалился в улыбке. «Можете никого не представлять, ваш сумасшедший от радости Кремон и так во мне бубнит не переставая, и комментирует все, на что падает мой взгляд, и какие при этом ощущения», улыбнулся сонный. «Хоть мы и дружны, но эта невероятная близость уже нам стала надоедать, ведь командовать хочется каждому, а тело только одно. Нет проблем, у нас все готово к пересадке сознания, и мы этого ждем с нетерпением, так что, вот, как раз сообщил, что он бешено рад вас всех видеть в полном здравии, только спрашивает, где баронеты Шиловски. Так они только прошлой ночью подсели на поезд с миссией, которая отправилась к Ослицкому перевалу на переговоры с вашими представителями. Знаю, слышал», одобрительно щелкнул зубами Гишер. «Дело полезное и на нашей стороне давно ожидаемое, но тут вот Кремон опять спрашивает, кто это вдруг отправил Шиловски с дипломатами, у них что, своих телохранителей не хватает?» «Да тут длинная история», почесал висок Давид. «Но если в двух словах, то в ту миссию сумела себя ввести небезызвестная маркиза Бориза, а баронетов она забрала с собой, чтобы те не скучали. Мы только пару часов назад догадались отправить в Сарфитские долины по их следу депешу о твоем возвращении. Может, она и успеет их догнать до западной границы. Наверняка и из столицы послали дипломатам соответствующие указания в связи с резко изменившейся обстановкой в отношениях между нашими государствами. Без этих новых указаний и поправок никак не обойтись, после всего, что мы успели услышать от спина Икорога. Да, положение изменилось кардинально», кивнул Гишер в сторону баларов, да еще и лапой им помахал. «Но вы в курсе, почему такая спешка? Конечно, детище древних к промедлениям не располагает, поэтому давайте поторопимся», попросил дракон. «А может, все-таки слегка перекусите с дальней дороги?» «Да нет, спасибо, до утра с голоду не умрем, но вот на завтрак точно опустошим все ваши запасы. Кстати, это не мои слова, а вашего коллеги». Гишер похлопал себя по брюху, словно Кремон сидел именно там, потом ткнул туда когтем и спросил с пристрастием: «А это правда, что он такой прожорливый, или вы тут все такие?» Под смешки присутствующих не постеснялся ответить бабу Смилги: «Нет, не все, нас только парочка». После этого эпохальное в истории мира переселение сознаний перешло в завершающую фазу, под общим названием «Возвращение». Дракона опустили в воду, опять обвязали голову пузырями с воздухом и магическими средствами ввели в сон, а потом целый сон Мель Митоланов, под руководством Каменного, принялся извлекать сознание Кремона невменяемого и переправлять его в человеческое тело, а во дворе раздобревшие и отяжелевшие от чрезмерной пищи балары тоже провалились в сон. Вот только у них была твердая уверенность, что они проснутся именно в собственных телах, тогда как Гишер и Кремон перед началом операции очень боялись, что их элементарно перепутают. Казалось бы, ничего страшного, но в таком случае, если вспомнить указания в трактате, понадобится целых полгода ожидания, чтобы произвести повторную, правильную перекидку сознаний. И если невменяемый нашел в себе смелость пошутить на эту тему, что ему не привыкать, то крылатый прямо-таки взбеленился от страха, и только наплывающий сон заглушил его ворчание. «Я ведь тогда не смогу летать, БРР, как мерзко и страшно». К всеобщей радости ошибки не произошло, и ранним утром все живущие в замке смогли наблюдать уникальную картину. Еще влажные и мокрые от жидкости разумные пожимали друг другу руки и со всей силы хлопали по плечам. Оба сознания теперь существовали раздельно и могли общаться самым обычным образом. И вместо того, чтобы поспешить за давно поджидающие, обильно накрытые столы, оба воина таинственно пошептались и потребовали выдать им учебные мечи. «Мы уж просто устали спорить в его теле», — Кремон указал на дракона, — «как надо правильно вести бой на мечах. Я ему одно, он мне другое. А когда мы по очереди тренировали моего старшего брата, то Стас не выдерживал наших различных трактовок боя и пару раз от нас сбегал. Зато теперь пусть восторжествует истина». Оружие и легкие доспехи предоставили быстро, и два воина-героя скрестили оружие. Хорошо, что учебное, потому, что без тяжелых травм вряд ли обошлось бы. Когда они садились за стол, то красовались десятком синяков и кровоподтеков каждый, но зато смеялись и веселились словно дети. Особенно Кремон, потому что все-таки сумел доказать более высокую эффективность своей фехтовальной школы. Но Игишер не слишком расстраивался, а быстро нашел себе оправдание. «Ты просто великолепно изучил устройство драконьего тела и поэтому прекрасно знаешь теперь все наши самые слабые места, ловишь на противоходе, используешь нашу излишнюю массу. Но поверь мне, это ненадолго. Если я как следует за тебя возьмусь, быть тебе битым. Не переживай, теперь нам предстоит вместе сражаться с ордынцами, и я просто сам вынужден буду тебе показать весьма эффективные способы борьбы драконов с обнаглевшими человечками». Нетерпеливо ерзавший до этого времени Бабу наконец-то и сам успел вставить самое главное. «Обязательно зададим ордынцам хорошую трепку. Ты можешь уже помалкивать, герой», — тут же осадил его Хлеби Избавляющий. «У тебя жена, ребенок, да и должность заместителя мэра на шее. Теперь не спрыгнешь. О, дружище!» — завопил Кремон и потянулся к гиганту с приветствиями. «Разреши тебя поздравить с сыном. Дочь у меня, тем более поздравляю. Жаль, что на именовании не побывало имя, пока мое для следующего сына останется. А вот и нет», — оскалился Бабу. «Моя дочь зовется Кремона». А когда похвальные выкрики стихли, добавил без всякой логики: «Значит, меня тоже считайте зачисленным в отряд». Давид Сонный только отмахнулся от такого наглого заявления и стал высыпать на Кремона поток последних известий со всего мира. Прибавление в семействе не только у сидящего здесь семейства Смилги. Царицы и принцессы тоже рожают на перегонки. И невменяемый с вытянутым лицом стал выслушивать пикантные сообщения не только из Спегота, но и из царства Огов. Сбор отряда. Вполне естественно, что скандал разразился порядочный, и наибольшую истерику закатила графиня Аката. Правда, она никого из посторонних конкретно в гибели Мальвики не обвиняла, а почему-то решила, что это она лично виновата в трагической экскурсии по этому опасному месту, и дернула меня за язык полюбоваться на это проклятое сопло. Беспрестанно восклицала она, отталкивая и отвергая всякие успокоительные средства. «Бедная девочка, она была так молода и наивна. За что мне такое наказание? За что?» Вскоре о трагедии узнали все близнаходящиеся эльмитоланы, подтянулись помощники миссии, примчались ошарашенные баронеты Шиловски. Но все их метания были изначально тщетны. Мрачное и неизвестно где заканчивающееся бездна даже распластанное тело своей жертвы не желало вернуть растерянным людям. Кого только не призвали на помощь и у кого только не спрашивали советов, но все старожилы и исследователи в один голос утверждали, что достать тело из сопла нет и малейшей возможности. Как оказалось, случаи неосторожного поведения на краю сопла уже бывали в истории, и в мерцающих внутренностях в общей сложности погибло около десятка тагейсорфитов. Ни от одного из них не нашлось даже кусочка тела. Для всех туда павших сопло однозначно стало могилой. Ближе к вечеру изнервничавшиеся дипломаты все-таки стали усаживаться в вагон. Гибель одного человека ни в коей мере не могла остановить всей остальной жизни, тем более, когда на кону стоят судьбы целых государств. Именно там, прямо на перроне, и догнали их отправленные из Энармии депеши. Одна из столицы для миссии, а вторая из Агвана для Мальвики. Когда дипломаты плотным кружком прочитали посланные им длинные сообщения, их неформальный лидер протерла платочком уголки глаз и жестко скомандовала: «Господа, немедленно отправляемся. Как вы понимаете, нам теперь надо спешить еще больше». Тогда как вскрывшие и прочитавшие свое короткое сообщение баронеты, так и остались стоять на перроне. Один из герцогов обратил на это внимание. «Садитесь быстрее, мы отправляемся немедленно. Увы, нам предписано всем троим немедленно возвращаться в Энармию. Хоть маркизы с нами и нет, но придется. Да вы и сами прекрасно сумеете задобрить другую сторону хорошими подарками. Так что, тогда, до встречи». Через окно хорошо просматривалось, как графиня получила пояснение от своего коллеги и печально помахала ручкой, остающимся на перроне телохранителем. Затем состав тронулся и, набирая скорость, скрылся в темном зеве тоннеля. А Мирта вдруг с тоской вспомнила. Она ведь хотела, чтобы арку назвали ее именем. На что ей брат с тяжелым вздохом ответил: «Теперь уж точно никто возражать не станет. Да, как все-таки печально иногда заканчиваются замечательные прогулки. Порой пяток стрел тебя пронзит, и выживешь. А чтобы вот так, на ровном месте». Бедняжка, Мирта неожиданно всхлипнула. «Мы с ней в столичной цитадели смерти избежали, а вот тут не сберегли». Затем подкатился на своих ножках Рафазила, и Алехандро сунул ему в руки депешу. «Сегодня ночью Кремон вернулся, так что организуй нам, пожалуйста, место на самой скорой карете обратно». Сарфит почитал сообщение и даже рассердился. «Надо же, какое совпадение. Ну нет, чтобы на один денек раньше». Потом махнул одной из лап и развернулся в другую сторону. «Ладно, тогда поспешим, поеду с вами. Думаю, что к утру успеем пересечь границу». Действительно, свет поднимающегося занваля путники увидели уже в каретном порту Агвана. На площади они взяли одну большую карету и втроем поспешили к замку Давида Сонного. Несмотря на радость предстоящей встречи, на душе вихрились самые тяжелые и неприятные чувства. Да и хочешь, не хочешь, а придется всем признаваться в ответственности за гибель юной маркизы. Не говоря уже о том, что баронетам Мальвика приходилось лучшей подругой, а для Мирты так вообще названной сестрой. Тут их своими философскими рассуждениями во время пути старался успокоить Рафа. С его более чем столетним жизненным опытом такие перипетии судьбы вообще воспринимались как данность. А так как у сарфитов существовали свои поверья о множественности жизни, то он и говорил в таком же оптимистическом духе. Не повезло ей. Просто не повезло. Но с другой стороны, могло не повезти еще больше. Останься она калекой или попади какому-нибудь хищнику на обед. Мало того, она могла всю свою жизнь прожить несчастной и озлобленной, а так умерла молодой и прекрасной. Да еще и вдобавок в новой жизни она имеет шанс стать еще более счастливой, активной и прекрасной. Да, куда уж больше активной, возразил в задумчивости Алехандро. Запросто. Она ведь может родиться теперь в теле принцессы или королевы. Вы себе только представьте, что она начнет вытворять со своей неуемной энергией лет через 20. Так что если вдруг услышите в те времена про особу царского рода с такими характеристиками, Мирта перебила сарфитов с хлипом. Ей титула маркизы вполне хватало. Пришлось Рафе применить добавить в голос строгости и применить запретный прием. И переставай хныкать. Или ты уже не воин и решила свалить на пенсию? Если тебя в таком виде увидят протекторы, сразу откомандируют навсегда в плоду. А там сама знаешь, что может случиться. Такой ход подействовал. Баронета сразу подтянулась и спешно с помощью зеркала стала наводить на себя внешний лоск. Только ее брат посоветовал сарфиту: «Тогда уж вы будьте добры и возьмите лично на себя смелость обрисовать всю трагедию, коей стали свидетелем». «Запросто. Вы ни о чем не переживайте. Постараюсь поведать об этом агванцам в более оптимистическом свете». Но когда стали выходить из кареты, Мирта шепнула Алехандро: «Если бы он еще точно так же нашу совесть успокоил». А сарфит уж с радостными воплями бежал навстречу Кремону. «Ха, отлично выглядишь». Когда невменяемый обнялся и с баронетами, то вполне естественно спросил: «А где же Татил с Мальвикой?» «Нет их с нами», — обыденным голосом, но очень быстро стал повествовать Рафазилой, идя вместе с людьми к столу. «Татил так и остался прикомандированный к этой вашей дипломатической миссии и отправился к самому Ослицкому перевалу. А Мальвика неосторожно оступилась и погибла в сопле. А мы вот здесь, перед тобой и ждем, когда ты нам поведаешь про свои дальнейшие планы. Поговаривают, они просто грандиозны. Так ведь? Планы?» — нахмурился Кремон, пытаясь вычленить в скороговорке сарфита нечто самое важное, да вроде ничего особенного. И тут до него дошло. «Постой, как погибло? Почему? Или ты шутишь?» «Делать мне больше нечего», — проворчал Рафа. обмениваясь приветствиями и с замершими от внимания протекторами. Во время экскурсии проигнорировала строжайший запрет подходить к краю сопла и сорвалась вниз. «Хлеби, прими соболезнования по поводу твоей внучки». Тут уже сам избавляющий рот открыл и стал заикаться. «А, вы, где были?» «Да рядом. Но чтобы не терпеть сейчас укоров с твоей стороны, нам надо было с Таталом тоже броситься за ней следом в бездну. Ты это хочешь услышать? Поверь мне, в том, что случилось, только ее вина, и это только ее личный путь, который она прошла до самого конца целиком добровольно и с ясным сознанием». Заметив взгляд в сторону Шиловских, Сарфит пригрозил: «Баронетов тоже не вздумай винить, их оставили в порту для перегрузки кареты, ведь у каждого своя должность и четко расписанное место в этой жизни, а они числились помощниками. И познакомит меня кто-нибудь с этим мощным драконом?» Ему стали представлять Гишера, да и сам воин молнии, впервые в своей жизни увидевший Сарфита наяву, повел самый оживленный разговор с исконным врагом Альтурских гор, ведь для него имя Мальвика совершенно ничего не говорило. Поэтому как-то совершенно незаметно скорбная кучка друзей и родственников переместилась на другой край двора. Уже там они выслушали более подробный рассказ баронетов о последних сутках жизни юной маркизы и выразили друг другу соболезнования по поводу такой неожиданной утраты. С тяжелым вздохом Давид Сонный поведал, как перед отъездом девушка ему оставила довольно интересные выписки из библиотеки, касающиеся малой арки. И в частности там упоминалось, что у древних каждая арка именовалась именем собственным, и всегда женским. А потом юная маркиза потребовала за свои услуги увековечить ее имя в Дуросовой пещере. Конечно, протектор Клаковской гущи прекрасно все понял, и догадался о подноготной. Весь торг был затеян только с одной целью – вырвать из скучной рутины ничего не делания своих друзей-баронетов. Но в данный момент так получалось, что теперь и в самом деле малую арку отныне волей-неволей придется переименовать в арку Мальвики. Такое заявление поддержали все, а в завершении хлеби избавляющий еще и процессуально подтвердил такие намерения. Все оформим по закону. Да и уверен, в данной ситуации сам король Рихард Огромный ничего не будет иметь против нашего решения. Уж он о Мальвике знал много и всегда интересовался ее последними выходками. Даже ему малышка сумела понравиться. Кремон невменяемый почему-то никак не мог поверить, что хрупкой, но необычайно подвижной Мальвики больше не существует. В его иерархии о ценностях девушка прочно занимала место младшей сестрички, и нелепая смерть воспринималась как личная трагедия. Но и еще что-то неприятно тягучее, помимо обычной потери, ворочалось в его душе, словно вдруг чужое и неприятное сознание ворвалось в его сущность и поселилось там навсегда. Одновременно со своим вторжением вытолкав наружу частичку чего-то непонятного, но светлого, прекрасного и очень ценного. Что-то такое, чего уже нет больше в этом мире тройной радуги и никогда больше не отыщется даже в других мирах. Терявший в этой жизни еще и не таких близких людей, хлеби избавляющий первым обратил внимание на мрачное, угнетенное состояние своего бывшего ученика, и сделал самый верный в таком случае ход, потянул Кремона к столу, а там уже все остальные попытались не сдерживать желание невменяемого крепко напиться. В итоге поздней ночью молодой герой проснулся в страшном похмелье, а когда вернул своему организму должную здоровую форму, то с ностальгическим удивлением обнаружил в себе, что уже не так тяжело скорбит по безвременно ушедшей сестричке. Тут же припомнились и ждущие его возвращения мать с отцом, старший брат Стас, а вместе с этими воспоминаниями вернулись мысли и о грядущем полете через моря-океаны. Как только вереница незавершенных дел нескончаемой лестницей выстроилась перед мысленным взором, Кремон вскочил на ноги, быстро оделся и бросился разыскивать протекторов. В предбоевой обстановке время на тризну принято заполнять только делами. Пополудни к Чальшагу под руководством Карага отправилась первая часть отряда, состоящая только из баларов. 30 летающих растений, половина из которых были выходцами из стаи, теперь могли без всяких условностей считаться настоящими воинами. Настолько их толково вооружили, обучили методам ведения воздушного и наземного боя и натаскали для решения разведывательных и диверсионных задач. Ко всему прочему, они несли в своих внутренних полостях такое количество защитных амулетов, что практически не боялись огня и могли с уверенностью выдержать прямое попадание магической зажигательной молнии. Кремон наглядывал готовящихся к отлету баларов и только диву давался. Да и не только он, сопровождающий его повсюду спин удивлялся не меньше. «Да ты только посмотри на них, это же летающие крепости, они ведь сомнут любую преграду на пути». «Здорово», — протянул невменяемый с восхищением, но его летающий друг, оказывается, наоборот, всем этим возмущался. Чего же тут здорового, ведь это не наше призвание, воевать и носить оружие. Балар обязаны нести в этот мир не войну и разрушение, а доброту и взаимопонимание между всеми расами. И поверь мне, добрым словом и справедливым судом можно добиться гораздо большего для нашей планеты.